Снег за окном, как ангел белый, кто-то молится, и небо озаряет лик его в ночи. Век разлучает дух и тело, нищий ловит крошки хлеба со стола, где вновь пируют богачи. В сердце любовь пусти, чтобы взошла заря. Крик наш в ночи летит в синюю высь декабря. Самый наш трудный час, если мы сбились с пути, Господи, помилуй нас и прости. Храм, как маяк в житейском море, мир зовет к добру и свету, только мы его не видим, нет. Нам слаще грех, чем чье-то горе, ложь за чистую монету. Часто ночь мы принимаем за рассвет. В сердце любовь пусти, чтобы взошла заря. Крик наш в ночи летит в синюю высь декабря. Самый наш трудный час, если мы сбились с пути, Господи, помилуй нас и прости. Снег за окном, как ангел белый,